Эпизод второй. Эпиграф. «Окутайте себя возвышенным этой мантией безобразного». Фридрих Ницше. Конец эпиграфа. В Веве, в том же уличном кафе, тем же днем 27 августа 2006 года, Стас, молча рассказывая Джей Ди Селлинджеру о случившемся на Камчатке, все никак не мог подобрать слова, чтобы описать то свое давнее состояние, когда стало ясно, что придется провести одну, как минимум, ночь под открытым небом. Скорее всего, то состояние называлось «оторопью». Но поймет ли Джей Ди это слово? Среди редких сведений о жизни писателя вроде бы мелькнуло когда-то, что тот изучает русский, чтобы читать подлинники Гоголя и Толстого. Но достаточно ли часто встречается в этих текстах слово «оторопь» и запомнил ли его Селлинджер? Да и вообще, воспринимает ли он что-нибудь изговоримого ему мысленно, да еще и по-русски? Стас, безусловно, ты был и есть фантастически популярен. Но, по моему мнению, до уровня того подлинно великого, что было создано в XIX и XX веках, не дотянул. Вот тут Селлинджер его прервал, заговорив молча, но так слышимо, что звуки голоса были бы, пожалуй, уже лишними. Джей Ди, не затруднит ли тебя привести примеры того, чему повезло попасть в твой перечень подлинно великого? Стас с вызовом. Ничуть не затруднит. «Красное и черное», «Евгения Гранде», «Война и мир», «Мартин Иден», «Испанская баллада», «Приглашение на казнь», «Мастер и Маргарита». Достаточно? Впрочем, осталось совсем немного. Название 5-6, не больше. Джей Ди, будто бы подсказывая. «Что-нибудь из Пруста, Джойса, Фолкнера?» Стас. «Ни в коем случае. Из Сартра, Стейнбека и Брэдбери, о которых ты, по крайней мере, слышал. Из Катаева, Искандера и Астафьева, о которых, конечно же, не слышал. Джей Ди. Только не нервничай так и не старайся меня уязвить. Это бесполезно». Стас. Примирительно. «Ладно, не обижайся. Лучше ответь. Как бы ты описал свои впечатления от нашей встречи, которую так точно предсказала бабушка Леа?» Джей Ди. «Глаза еврейские, темно-карие, все остальное скорее славянское. Сравнительно молод, очень взволнован, хотя тело, потерявшее форму в тот самый миг, как заполнило плетеное кресло, неподвижно. При таком волнении ладони должны быть потными, но у него, тебя то есть, они сухие. И когда случайно касаются скатерти, он дергается, как от разряда дефибриллятора. И непроизвольно сжимает кулаки, пытаясь отделить сухость ладони от сухости полотна, хрусткого от обилия крахмала. Однако вскоре опять обмякает. Его огромные, похожие на медвежьи лапы, ищут покойное место на столе. Но опять все та же чертова скатерть, и все повторяется. Этим бы ограничился. Позволил бы себе шагнуть чуть в сторону, вроде бы вспомнив о гораздо более для меня интересном. Например, о таком. Швейцария, в которой Чарли Чаплин заточил Уну О'Нил. Украденную у меня девушку. Держится за былые приметы бюргерского быта упорнее, чем за легендарные традиции хранения банковской тайны. И, пожалуйста, 2006 год. Во всем мире пластик и синтетика, а тут в каком-то захудалом уличном кафе белоснежные льняные скатерти и чашки из чуть ли не севрского фарфора. У Уны получилось неукоснительно исполнить предназначение бюргерши и родить своему престарелому мужу восьмерых детей. Но вот парадокс. В Веве, где старость, смысл сущего, свежесть уны, ее предрасположенность к соитию, зачатию и вынашиванию казались неприличными даже ей самой. Вот почему она улыбалась репортерам с маленькой мольбой о снисхождении, изображая губками безотказную готовность воскликнуть «Сорри!». Что же поделаешь? С бездарным кривлякой жить, бездарной кривлякой стать. Захлебнулся бы желчью, переждал жжение в пищеводе и гортани, потом в нескольких длинных, но динамичных фразах описал бы что-нибудь нейтральненькое, например, краски покидающего окрестности Женевского озера лета. И вернулся бы к тебе. Этому парню все же под 40. Он уже, наверное, в кризисе среднего возраста и терзаем ощущением, будто рядом с его домом расползлась огромная помойка. И хотя освежители воздуха распространяют аромат соснового бора, вонь от гниения отходов все равно угнездилась везде. И в библиотечном шкафу с любимыми книгами, и в кухонном шкафчике с до блеска вымытой посудой. Может быть, парень как-то по-особому экзистенциально нетрадиционен? Но и то, что раньше считалось ущербностью, теперь воспринимается чуть ли не как метка Господня. И былые отверженные уверены теперь в своем превосходстве. Они как ланцкнехты, ненароком оказавшиеся в первых рядах трусоватого наемного войска, готовы требовать удвоения жалования только за факт нахождения в этих самых рядах. Причем вне зависимости от исхода сражения. Стас. Отличное описание. Только не меня, склонного к суициду невротика, подобного Симору из рассказа «A perfect day for Bananfish». Ты отправил его в Нети совсем молодым, на 32-м году жизни, и проделал это вне каких бы то ни было логических обоснований. Более того, сначала отправил, а потом, словно спохватившись, 13 лет горячо и красочно описывал, каким этот самоубийца был гениальным поэтом, провидцем и богознатцем. Вообще, пресловутая магия твоей писанины именно в том, что она вне какого бы то ни было подобия логики. Только в этом ее притягательность. Дурь. Вот что такое твоя писанина. Первыми затягивались критики, а читатели до сих пор досмаливают бычки. Завивают дымок колечками, пытаются уловить сходство между собою и каким-нибудь твоим персонажем. И я, буду правдив, пытался. Пока однажды Влада не одарила меня моментом истины, сказав: «Ты же, Стас, нерукотворный. Твои J.D. болтливые ирландские со стороны матери предки тебя бы просветили. Спас нерукотворный — это лик Христа, возникшие на платье Вероники. Твои же не менее болтливые, но еврейские предки со стороны отца объяснили бы, что спас нерукотворный — одно из проявлений христианского идолопоклонства. И ты, вводимый этой дьявольской смесью предков в грех суесловия, непременно посвятил бы объяснению восклицания Влады страницы две, не менее. Однако все просто. Стас спас. Даже не рифма, а примитивное созвучие. Говоря рукотворный, моя любимая подразумевала пальцем деланный. И впервые за время поединка их взглядов Стас заговорил с Селлинджером о самом для себя насущном. Насущном с того самого момента, как в его сознание ворвались неподвижно склонившаяся над микроскопом женская фигура и грива каштанового цвета волос, взвихрившаяся в том самом порыве, который в точности соответствует глаголу «ворвались». Заговорил с той исповедальностью, которая зиждется на уверенности, что обрел, наконец, слушателя, настоящего, а не проговаривающего утешительные банальности, не штатного успокоителя, но того, кто сумеет понять. Стас, похоже, никто, кроме тебя, меня не узнал. Более того, даже если бы ты поминутно вскрикивал «это я», никто бы внимания не обратил. Но я обратил бы. Научен, приучен, выдрессирован. Тем, что Влада через 2-3 дня после каждого из бурных наших расставаний звонила, правда, не восклицала, не вскрикивала, а шептала «это же самое, это я», вскрики были потом, когда ей опять становилось хорошо в нашей близости. Однако и тогда они звучали будто бы напоследок, издалека, за поворотом. И только после последнего прощания, совсем окончательного, позвонила не вскоре, а через долгих полгода, и не прошептала, а простонала. «Это я!» Простонала так, словно в это самое мгновение взгромоздила на свои широкие плечи и крепкую прямую спину пловчихи, волейболистки и хрен знает кого еще, огромный крест, смастеренный из пиротинеры, самой тяжелой и твердой на свете древесины, из которой креста хрен смастеришь. Вот уже 4 года... как она во всемирно известной клинике в Монтрё. Это неподалеку. Я, как всегда, был у нее с 11 до часу. И, как всегда, в 16:30 поеду опять. В общем, оказалось, что крест был взвален на меня».